чай, сигарета, веселье и лень. Кот батарея в рамке картина. Так начинается день. Кофе, окурок, до вздоха минута. Скука, тоска, тишина, пустота. Молчит телефон, он опять заколдован. Капает с крана вода. Утро, суббота, слышу шаги. Время идет. Считаю минуты и часы. Но никто не придет. Комната, кухня, гитара, аккорды. Форточка, ветер, газета, диван. Плита, холодильник, пустая кастрюля. Грязный граненый стакан. Серое небо, хмурое утро. Зеркало, рожа, не стрижен, не брит. Все монохромно и однородно. Жизнь за окном кипит. Утро, суббота, слышу шаги. Время идет. Считаю минуты, дни, часы. Но никто не придет. Вечер, день и неделя. Я молод и глуп, да к тому же устал. Иду и иду к неизвестной мне цели. Как не был никем, так никем и не стал.